представляет собой картинную галерею, в которой хранятся пласты сухой крови и хлорида золота. «Шатле, на выход!» Перед ней стояла надзирательница. Она и спросила, можно ли ей отксерить несколько страниц. Ей сказали, что нельзя. Она не стала настаивать. И даже когда позади остались длинные коридоры и запертые двери, ее возбуждение не улеглось. Дагерротипы, алхимия, кровь. Ей явно удалось что-то нащупать, вот только как это проверить? Вместо ответа за ней захлопнулась дверь камеры. Она легла на кровать и услышала за стеной радио кого-то из заключенных. Программа 6-9 на NRG. Лили Аллен проездом в Париже давала ведущему интервью. Английская певица рассказывала о своем знакомстве с первой леди Франции Карлой Бруни. «Вы бы хотели спеть с ней дуэтом?» — спросил ведущий. «Не знаю. Карла высокая, а я совсем маленькая. Это бы странно выглядело. Я куда лучше спелась бы с Саркози». Она и схватила сил улыбнуться. Она обожала Лили Аллен. Особенно ее песню «22», в нескольких словах рисовавшую обычную и безысходную судьбу 30-летней женщины, которая и не заметила, как пролетела молодость. Каждый раз, когда она смотрела клип, девушки в туалете ночного клуба, подновляя перед зеркалом макияж, пытаются подновить ей свою жизнь. Она словно видела саму себя. «It's sad, but it's true, how society says. Her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say». «Печально, как говорится, но факт. Близок ее конец. Как тут поможешь? Увы, никак. Английский». Она закрыла глаза и вернулась к мифическим изображениям. Дагерротипы, покрытые кровью. Ей надо выбраться отсюда. Напасть на след этого ублюдка. Остановить хищника с повадками вампира.